Заканчивай этот балаган! Но мужичок, похоже, не внял глаз у разума и продолжал формировать магическую печать. С каждым пасом и с каждым движением руки, с каждым непонятным для профессора словом, что скороговоркой бормотал этот суетливый маг, колдун или ведьмак, профессор пока не мог разграничить эти понятия. А лицо Каина становилось все смурнее и смурнее. То хорошее настроение, с которым древний вурдалак прибыл в замок Верховной Ведьмы, похоже, надолго его покинуло. И будь Матиаса на месте этих охранников, он бы постерегся злить прародителя всей вампирской братии на земле. Ведь участвовать в подобных противостояниях за его непередаваемо долгую жизнь Каину, скорее всего, приходилось неоднократно. А раз он до сих пор цел и невредим, то поверженными приходилось быть противной стороне. И если бы сейчас можно было сделать ставки, профессор, не задумываясь, поставил бы на Каина. Чего-чего, а опыта древнему упырю бы не занимать. «Прости, родной», — тихо произнес родоначальник кровососов, — «я предупреждал». Матиас не успел даже глазом моргнуть, как колдун, выделывающий напротив них, потерял голову. Причем потерял он ее не в переносном, а в самом прямом смысле этого слова. Его безголовое тело еще какое-то время размахивало руками, фонтанируя кровью из разорванных вен артерий, а затем нелепо завалилось на бок. «Сколько добра пропадает!» — недовольно произнес Каин, покачивая в руках двумя оторванными головами охранников. «Все зря! С этой старой суки станется, она и кровь отравит!» — злобно прошепел он, на мгновение выпустив клыки. Обернувшись, гауптштурмфюрер СС увидел бьющееся в посмертных конвульсиях на брусчатке замкового двора второе обезглавленное тело. Когда Каин успел оторвать ему голову, профессор так и не заметил. Это произошло настолько быстро, что невозможно было даже представить. «Ну вот!» — неожиданно прозвучал откуда-то сверху тонкий женский голосок. — Теперь я точно узнаю дорогого и уважаемого владыку Варгаши. Добро пожаловать в мой замок, господа! — И зачем тебе нужна была вся эта лютая хрень, Изабель? — не стесняясь в выражениях, поинтересовался Каин у миниатюрной, молодой и прекрасной девушки, стоявшей на балконе второго этажа. «Я хотела проверить, насколько ты изменился после очередного затворничества». Без какого-либо сожаления по обезглавленным слугам произнесла девица. «В прошлый раз мне не понравился твой духовный настрой. Ты слишком размяк, владыка». «А ты у меня теперь на вроде исповедника, верховная», — рассмеялся упырь, сверкнув угольками в глазах. — А не боишься, что я и тебе башку оторву?